но это не повод для безделья. Глава 7. Удовлетворение потребностей. После освоения целины, судя по ощущениям, в последний раз огород тетушки Марш перекапывали во времена ее молодости, то есть в прошлом веке. Тома немного продвинулась в бумажных раскопках, но не сильно, потому что еще нужно было обновить запасы предсказаний, а она устала, как собака, и очень хотела спать. Утро началось с бодрого виска. Тома обнаружила на груди мышь. К счастью, дохлую. Старушка добродушно объяснила, что таким образом котики выражают ей свое расположение. Тамара же решила, что раз мыша приперли ей, значит, от голода шерстяные гаденыши не страдают. А она им колбаски хотела купить. Невостребованные вчера предсказания лежали горкой в корзинке. Смешав их с добавкой, Тамара зарядила ими наколдованные шары и твердо вознамерилась обновить магический репертуар сегодня вечером. Участок она уже вскопала. Посев много времени не займет, а потом она бросит все свои силы на разбор шкафа с волшебными записями. Наскоро перекусив травяным отваром с ломтем хлеба, Тамара поспешила на торжище, чтобы успеть, пока кто-нибудь не занял прикормленное место. Пусть расположение у него не лучшее, зато там она своим товаром уже засветилась. Тома уже привычно подвесила к рейке над головой рекламную табличку, выложила на прилавок товар и достала из котомки, в которую превратилась дамская сумочка, вышивку. Вчера она не подумала взять с собой какое-нибудь полезное занятие и скучала в промежутках между покупателями и просто интересующимися. Однако стоило ей вынуть пяльцы, как у прилавка возникла давешняя Олеховишна. «За сколько сегодня первое предсказание отдадите?» — хитро поглядела она. Не иначе поджидала в засаде. «А берите за монету», — щедро предложила Тома. В конце концов, вчера ее покупка принесла удачу. «А возьму». Дамочка положила на прилавок заранее зажатую в кулачке денежку и сцапала один из шаров. Сунула нос в записку и удовлетворенно удалилась. Что она там такое для себя находит? И зачем? Размышления совсем не отвлекали Тому от привычного ритуала. Она быстро потерла монеткой товары на прилавке и вновь вытащила убранные в котомку пяльцы. Что бы вышить такое грандиозное, учитывая, что в рукоделиях Тамара не сильна? «Почём предсказание?» У прилавка стояла вчерашняя недопокупательница. «Как и вчера, две монетки». «Вы же обещали, что первое за монетку отдадите», — выкатила претензию она. «Отдала. Олеховишна ваша его уже забрала». «Вот же подлюка какая!» — возмутилась тетка, огорченно стукнув кулачком по воздуху. «И чего она удумала? Со снохой уж больше года как повздорила, и каждому встречному поперечному талдычила, что к сыну в дом больше ни ногой. А тут внучка народилась, так она вчерась прибежала к ним и говорит. Предсказание мне было, что должна прийти и с внучкой посидеть, а не то недоброе случится. И просидела там весь день до самого вечера, ведь как есть соврала». «Недоброе-то не случилось?» «Не случилось. Значит, предсказание сбылось», — обратила Тома внимание собеседницы на очевидный факт. Хотя Тамара точно помнила, что ничего про недоброе в записках не писала. Скорее всего, недопокупательница права. Олеховишна вывернула смысл, а то и текст предсказания под свои цели. «Так ведь соврала же она! Дважды!» — горячо отстаивала недопокупательница самые правильные принципы. «И про не ногой, и про предсказание». «Врать, конечно, нехорошо, но я не поняла. От этого кто-то пострадал? Может, Олеховишна ваша сына обидела? Или жену его с ребенком? «Нет, но ведь ни стыда, ни совести у человека». И столько отчаяния в этих словах было, что Томе недопокупательницу даже стало жалко. Ей всегда было жалко тех, кому принципы важнее счастья. «Это ужасно», — вздохнула своим мыслям Тома. «Ладно, берите предсказание за монетку», — пошла она навстречу. В конце концов, человек старался, пришел пораньше, чтобы скидку получить. За две эта скряга все равно не возьмет. А так они с тётушкой Марш пусть монетку да получат. Глаза клиентки загорелись. Она долго и придирчиво выбирала шарик, а когда его коснулась, радужная оболочка пошла зелеными разводами и взорвалась малахитовыми искрами. «Если обида мешает близкому человеку сделать к тебе шаг, сделай этот шаг за него», — прочитала она и недовольно поджала губы. «Предсказание не подходит?» — уточнила Тома. «Совершенно! Это меня!» — она по-детски ткнула себя пальцем в грудь. «Меня обидели!» «Кто же?» «Сын мой!» «Это очень печально», — вздохнула Тома. «И как же это вышло? Уехал он в столицу лучшей жизни искать!» Ее губы скривились. «И завел себе там шлындру какую-то! Она из него, дурочка, веревки крутит, а он и рад стараться. Подарками осыпает, под ее дудочку пляшет. Я сразу сказала, не пара она тебе. Говорю, приезжай. Я тебе невесту хорошую, скромную здесь нашла». А он не вернулся, даже писать перестал. В глазах оскорбленной покупательницы блеснула непролитая слеза. «Я знаю, что вам поможет», — заявила Тамара. «Приманивание кабачковым вареньем». «Чем?» «Вареньем из кабачка». «И каши из топора», — фыркнула клиентка. «На варенье из кабачка тетушке Марш кто угодно приманится», — уверила Тома, подняв указательный палец. «Но трудность в том, что человек непременно должен провести весь ритуал сам, от начала до конца». «Очень сложно». Тамара с сомнением покачала головой. «Даже не знаю, справитесь ли. Мало сварить варенье. Нужно в письмо тому, кого вы притягиваете, тайно вплести магическую формулу». «Ой-ой», — встревожилась недопокупательница. «Но, кажется, недо — это уже ненадолго». Судя по взгляду, она была готова принять вызов. «Ну так что, будете покупать волшебный кабачок? Только учтите». Тамара сделала строгое лицо. «Деньги я возьму вне зависимости от того, рискнете вы использовать заклинание или нет». «Это почему?» Все еще недопокупательница подбоченилась. «Ну вот смотрите, я вам открою секрет, а вы мне скажете, что не будете такого делать и уйдете, а потом сами тихонечко раз и сделаете». «Как вы смеете такое говорить?» Сколько праведного возмущения было в ее тоне. «Как вы могли даже подумать такое?» «А вы не такая? Вот и прекрасно. С вас серебрушка». «Сколько? Да вы с ума сошли!» «Если вы считаете, что 3 булки хлеба — слишком высокая цена за возвращение сына, думаю, и не стоит продавать вам заклинание приманивания». Тамара придвинула к себе корзинку с предсказаниями. «Вы все равно не сумеете им воспользоваться. Вам не хватит силы духа». Недопокупательница возмущенно фыркнула и удалилась. «Вот же какая жадина! Понятно, почему от нее сын сбежал. Хорошо, что она сама ушла. Не сработала бы Томина магия. Одно дело, когда материнской любви мешают принципы, тогда человеку еще можно помочь. А когда и любви нет, что тут поделаешь? Ничего». Тамара вынула вышивку. Она будет вышивать кабачки. «Ладно!» Тома подняла взгляд. У прилавка снова стояла недопокупательница, серебряной монеткой в руке. «Я согласна», — проговорила она. «Давайте ваш кабачок. Не верю в то, что это поможет, но все равно давайте». «Надо же, почти Жанна д'Арк, восходящая на костер». «Хорошо». Тамара спрятала монетку в карман передника. «Режем мякоть кабачка кубиками и засыпаем сахаром. Когда даст сок, ставим на огонь, но помешивать строго так. 7 кругов по часовой стрелке, 7 против. 7 по часовой, 7 против. И приговариваем. Как слетаются мухи на мед, пусть такой-то. Тут сына по имени назвать нужно. В дом мой придет. Как только начнет кипеть, так снимаем. Пока остывает, пишем письмо. Потом еще 2 раза довести до кипения. Теперь нужно выбрать очень важный компонент. Магическая подмешка. Можно взять лимон. Это чтобы сыну вашему без вас жизнь медом не казалась. Если взять смородину, то заклинание еще на здоровье будет. Или апельсин со специями. Это чтобы ему в любви везло. А теперь про письмо. Пишите, что хотите, но...» Тамара сделала особенный акцент. «Но в письме должны быть по 3 раза написаны слова «скучаю», «люблю» и «жду». Покупательница скуксилась. Принципы, они такие принципиальные. «А я сразу говорила, что очень сложное заклинание, но вы же не виноваты, что так надо», — подбодрила Тома. «Ну, если только для заклинания требуется», — сдалась клиентка. Тамара развела руками. «Не мы такие, жизнь такая». Покупательница зажала подмышкой кабачок и понуро заковыляла прочь. «Конечно, такое тяжкое испытание ей предстоит — сказать дорогому человеку о своей любви. И ведь сколько самых веских причин находится, чтобы этого не делать». Тома вздохнула и полезла за вышивкой. «От вас одни неприятности», — раздался над Томиным ухом голос господина Вирника. «С чего вы взяли?» — уточнила Тамара, которая все же успела сделать несколько стежков, чтобы очертить контур будущего кабачка. Кривовато с непривычки вышло, но она только начала. Она еще все исправит. «Вон как Плещеевну расстроили», — упрекнул чернобровый господин Владан. «Это не я ее расстроила», — открестилась Тома и задумалась, как будет отвечать на вопрос «А кто?» «Сын? Гордость? Необходимость выбирать между сыном и гордостью?» «Она от вас такой отошла. Вот если вас сейчас муха укусит, угрожаете?» — навис Верник над Томой. «Такой большой, такой злой. Ай-яй-яй». «Не угрожаю, а спрашиваю. Если вас укусит муха, тоже я буду виновата? Она же рядом с моим прилавком вас укусила». «Меня не кусала никакая муха». И фантазии у него нет. «Это очень хорошо», — порадовалась Тома. «Значит, теперь вы можете спокойно идти по своим делам». «И пойду». Владан сделал пару шагов и развернулся в ярости. «Вы мне не указывайте, что делать». Даже мысли не было. Тамара замахала перед собой руками, скрещивая их между собой. «Почему у вас товар без цены лежит?» «Это упущение. Ценники были не у всех торговцев, но, возможно, это считалось нарушением. Может, даже серьезным. «Потому что цена для всех разная». «А почему это у вас на один товар разная цена?» — вскипел Верник. «Потому что я продаю не товар, а решение проблем с помощью этого товара. Удовлетворение потребностей, понимаете? А потребности у всех разные. Вот у вас какие потребности не удовлетворены?» Верник отчего-то смутился, но неловкое молчание было разбито бодрым. «А, я понял!» К навесу Тамары бодро приближался вчерашний тавернчик, и она на всякий случай испугалась. «Скажите, есть какие-то запреты по монетке, чтобы удержать ее на руке?» — уточнил он, предварительно поздоровавшись с Томой и Верником. Тамара помотала головой. «Тогда я придумал целых 3 способа. Вы бы видели, какие споры сегодня у меня в таверне! Дым коромыслом!» — похвастался он. «Я сегодня прямо с утра квасом удачи торгую. Вот хочу докупить кабачка, а то, чувствую, на завтра не хватит». «Так он же сначала загулять должен», — удивилась Тома. «Конечно, можно и кабачковый компот продавать, но это будет уже совсем не квас». «А он загулял? Я удивился, как так быстро? Такой вкусный!» «В принципе, если у тетушки в огороде горох за 2 дня вырос, почему квас из ее кабачков за ночь вызреть не может? Нет ничего невозможного для чудес». «Знаете...» — тавернщик потянулся корпусом к Томе, и господин Верник заметно напрягся. Какой-то он тревожный. «Я хотел спросить, а сколько будет стоить, чтобы вы больше никому этот рецепт не рассказывали?» Он хитро прищурил глаза. Вообще, учитывая, что рекламу Тамара от него получала бесплатно, можно было бы и даром пообещать, тем более, что она надеялась найти в шкафу старушки нужное заклинание и вернуться домой. Но обычно люди не могут в полной мере понять ценность того, за что не заплатили. 5 серебряных, — набралась наглости Тома. «По рукам!» Он выложил на прилавок 5 монет. «И 3 кабачка!» Шлепнул сверху 6-ю, взял с прилавка подходящих кабанчиков и сунул в вещевой мешок, как в прошлый раз. Приладил его за спиной и ушел, сунув большие пальцы за пояс и насвистывая незнакомый мотивчик. «Вот видите, господин Верник, люди довольны!» Тамара убирала монеты с прилавка. «Кто сегодня королева кабачков?» «Тома, королева кабачков!» «Кто сегодня в ударе?» «Тома сегодня в ударе!» «Что это за квас удачи, о котором Рошлик говорил?» — подозрительно прищурился Владан.